Глава 18. По дороге я мучительно напрягал память, пытаясь сообразить, откуда мне так хорошо известна эта фамилия — Френкель. Первые ассоциации были с советским композитором Яном Френкелем, который подарил нам массу прекрасных песен. Да за одних только журавлей, он заслужил себе памятник при жизни. И тут я чуть не хлопнул себя по лбу. И как это я сразу не понял, с кем имею дело? У гражданина, выдававшего себя за папу, было редкое имя — Нафталий. Теперь уже нетрудно догадаться, что я недавно обыскал и частично опустил будущего создателя ГУЛАГа и целого генерал-лейтенанта. Человека с очень богатой биографией. Более того, про него мне уже рассказывали Трипалов и Осип Шор, когда я с семьей скрывался в Подмосковье. Под Френкелем находилась практически вся контрабанда в Непманской Одессе. Ему принадлежала целая флотилия судов самого разного калибра, от пароходов до парусных шхун. Кстати, немалая часть контрабанды на самом деле изготавливалась здесь же, в городе, а потом перепродавалась через кучу магазинов и лавочек, открытых тем же Френкелем через подставных лиц. И тем не менее, несмотря на весь размах этого насквозь криминального бизнеса, мои коллеги полагали, что в действительности Френкель — это удачливый коммерсант, фантастически талантливый организатор, но при этом далеко не самостоятельная фигура. За ним определенно кто-то стоял, иначе бы этого авантюриста просто бы сожрали. Или свои, которым он насолил немало. Причем я имею в виду не только воровскую братью. К примеру, будучи атеистом, Френкель настроил против себя всех влиятельных раввинов или органы советской власти. И, скорее всего, тот, кто дергает Френкеля за ниточки, и есть тот самый папа. Рискну предположить, это не рядовой смертный, а большой человек с массой возможностей. Быть может, высокопоставленный партийный функционер или силовик нехилого ранга. Отсюда и вытекает вседозволенность Френкеля. Правда, потом его все-таки примут и упекут за решетку. Любой другой так бы и сгнил в тюрьме, но Нафталий внезапно делает головокружительную карьеру от зэка до генерала, что опять же свидетельствует в пользу моей версии. Крыша у Френкеля чуть ли не на всесоюзном уровне. Страшно подумать, кто он такой, этот папа. Глаза боятся, руки делают. Я просто обязан его найти. План мой был довольно бесхитростен. Я смог привлечь к себе внимание приближенных к папе людей. Вон, даже до Нафталия дошло. А еще я пообещал найти тех, кто ограбил Акопяна, и лично доставить их к папе. Ход рискованный, однако, если папа силовик, а в этом я убеждался все сильнее с каждой секундой, его интерес ко мне только возрастет. Быть может, и впрямь удостоит личной встречи. Что тогда? А вот дальше передо мной вставала стеной сплошная неизвестность. Никто не даст мне в одиночку арестовать папу, особенно если он из нашей структуры или из чекисткой. Но я хотя бы смогу передать о нем информацию Трипалову. Тот наверняка сможет лично выйти на Дзержинского. Дальше все будет зависеть от решения Феликса Эдмундовича. На последней встрече Трипалов намекнул, что мое внедрение в Одесское УГРО санкционировано Железным Феликсом, и это нарком поставил передо мной такую задачу. Я вернулся в УГРО. Буквально передо мной из дверей выскочил агент второго разряда, розовощекий крепыш татарин, которого все звали Ахметкой. Вид у него был запыхавшийся. Об его ногу билась висевшая на боку деревянная кобура Маузера. «Привет, стажер! А я как раз закрывать собирался!» Он протянул мне ключ от кабинета. «Привет, Ахметка! Случилось что?» — поинтересовался я. «Я сам еще толком не знаю. В дежурку позвонили. Говорят, какая-то стрельба на окраинах. До пулеметов дошло». «Ух, ни хрена себе! Может, я с тобой?» «А тебе шпалер уже выдали?» «Нет пока. Тянут чего-то». «Тогда без тебя справимся. Успеешь еще навоеваться, стажер!» Он растворился в дебрях длинного и гулкого коридора. «Не люблю пропускать движ, особенно со стрельбой. Но раз с собой не берут, тут уж ничего не попишешь. Должен же кто-то в лавке оставаться». Я вошел в кабинет, сел за наш общий с Романом стол. Он был пуст, папки с делами лежали в сейфе, а всю канцелярию хозяйственный Рома предусмотрительно прятал в запирающиеся ящички стола. «Вроде в уголовном розыске работаем, однако желающих прихватить чужой карандаш или перьевую ручку почему-то всегда хватает с избытком. Сколько еще будет пропадать на стрелках со своими информаторами Рома, одному Аллаху известно. Может, только к вечеру явится». Похоже, здание УГРО опустело, если не считать кабинета делопроизводителей, в котором я спрятал пакет с деньгами. Бешеный стук печатных машинок смолк, девушки снова отправились на перекур. Самое пора навестить их и забрать пакетик. Думаю, второй обыск мне точно не грозит. Только я собрался на дело, как внезапно дверь распахнулась. По кабинету сразу пронесся сквозняк. Я автоматом подскочил, когда понял, кто к нам пожаловал. Это был не случайный посетитель, а начальник уголовки товарищ Барышев, который прежде не баловал нас визитами. Он поводил взглядом по сторонам и остановился на мне. «Не понял. А где все?» — недоуменно спросил Барышев. «Добрый день, товарищ Барышев. Савиных на встрече с осведомителями. Остальные выехали на перестрелку», — доложил я. Барышев задумчиво посмотрел на меня, пытаясь вспомнить. Я еще ни разу не присутствовал на его летучках, должность не позволяла, поэтому он не мог знать меня в лицо. «Агент Бодров», — подсказал я. «Бодров, значит. Погоди, ты вроде у нас стажер». «Так и есть, товарищ начальник. Прикреплен к Савиных». Барышев удрученно махнул рукой и собрался выйти из кабинета, но я его остановил. «Товарищ начальник, я хоть и числюсь у вас стажером, но прежде работал в Омском УГРО», — напомнил я страницы своей липовой биографии. «Опыт у меня есть». «Говоришь, в Омском УГРО работал. И опыт у тебя есть. Ладно, появился повод проверить тебя в деле. Порт найдешь?» «Конечно», — улыбнулся я. «Тогда отправляйся туда. У них там склад с мануфактурой подломили. Говорят, на 15 000 червонцев товару». «Ничего себе!» «Вот и я про то. Вечером...» «А нет, вечером мне в обком. Завтра с утра, часиков 8, доложишь о результатах. Понял?» «Конечно!» «Тогда давай не рассиживайся. И да, Савиных пусть тоже подключаются, как только освободится. Бывай!» Барышев вышел из кабинета. «Ну вот и на моей улице праздник. Хорошо хоть без трупов. Сколько за свою практику я повидал обнесенных складов, не счесть. Набитые товаром они всегда были желанным кушем для воров и грабителей. Тем более в данном случае, когда речь идет о дефицитной мануфактуре. Сбыть ее не составит особого труда. Порт Одессы только начал оживать после перипетий гражданской войны и последовавшей за ней разрухи. Пока что это была бледная тень прошлого, но все равно жизнь там уже закипала и бурлила. Меня встречала представительная делегация из двух десятков возбужденных рабочих. Я представился, показав удостоверение, и в ту же секунду оказался в настоящем кольце. «Товарищ Бодров, объясните нам, пожалуйста, что происходит?» — запальчиво выкрикнул пожилой мускулистый докер. «Почему всякая уголовная шушера спокойно живет и дышит? Как они смогли проникнуть на территорию порта?» «Я тут меньше минуты и почему-то думал, это вы должны мне все рассказать», — усмехнулся я. «С кого начнем, товарищи?» Я почувствовал, как кто-то вцепился в мою руку, посмотрел в его сторону и наткнулся на мрачный взгляд немолодого мужчины в старой матросской шинели и без козырки на голове. «Моя фамилия Пражский», — сказал он. «Я кладовщик». «Вы-то мне и нужны. Давайте найдем место поспокойнее и там поговорим». Я повысил голос. «Товарищи, пожалуйста, не расходитесь. Я обязательно поговорю с каждым из вас». Пражский отвел меня в маленькую каморку размером 1 на 2. На этом тесном пространстве с трудом поместились стол и 2 табурета. Прежде чем сесть на один из них, я убедился, что ни во что не вляпаюсь. Брюк в моем гардеробе раз-два и обчелся. Жалко каждую пару. «Товарищ милиционер, чайку?» — предложил Пражский. «И рад бы, да некогда чаи распивать. Расскажите, что у вас произошло?» «Известно чего, склад обворовали. Только-только товар вчера вечером привезли. Утром я к складу подхожу, мама дорогая, замки взломаны. Вхожу внутрь, а там пусто, как у мангуста». «Бывали в Индии?» «Ходил когда-то на торговом. Это я потом, как хворать начал, из матросов ушел. Спасибо, что хоть в кладовщики взяли. А то б хоть с голоду помирай». «Охрана есть?» «Одно слово, что охрана. 2 хрыча старых с колотушками. В 2 часа ночи бандиты к ним ворвались в сторожку, побили. Но так, не до смерти. Связали и пошли на склад». «Мда. Опознать налетчиков могут?» «Куда там?» — махнул рукой Пражский. «Грабитель нынче ученый. В масках и перчатках на дело ходит». «Плохо. Ни тебе словесного портрета, ни отпечатков пальцев». «Глухарь?» Замок открыли или взломали?» В зависимости от ответа на этот вопрос можно было вычислить специализацию бандитов. С одной стороны, сомнительно, что на портовый склад подтянули крутого медвежатника. С другой стороны, товары вынесли на кругленькую сумму. Кто-то из профи не самого высокого полета мог и подписаться, а такие спецы наперечет. Известия меня не обрадовали. «Замок у нас, конечно, серьезно висел. Да они ж, гады, его ломиком изломали», — пожаловался Пражский. «Сила есть, ума не надо». «Вот-вот», — поддакнул кладовщик. «С этим мне понятно. Пойдемте осматривать место преступления», — поднялся я. А в голове колоколом звенела фраза Пражского, что товар привезли на склад только вчера вечером, и уже в 2 часа ночи сюда пожаловали грабители. И какой из этого вывод? Да самый простой. Действовали свои, портовые. Осталось только их вычислить».